чем небо. Там, где листья падают тихо, я иду навстречу ветру, оставляя за собой время. Один день, и я снова с тобой. Один день я приду и скажу тебе все. Один день я увижу свет. Назад дороги нет. Возможно, кто-то мне скажет, что ты лучше солнца, но я отвечу на это, что день потеряет много. Если мы будем вместе, откроются двери наружу, и я услышу небо и спрошу, где ты. Один день, и я снова с тобой. Один день я приду и скажу тебе все. Один день я увижу свет. Назад дороги нет. Лето, но я жду осень, потому что мне негде задержаться на этом свете. Я жду письма, а письма идут плохо, а ты стоишь в черном и ждешь, когда я скажу хоть слово. Один день, я снова с тобой. Один день я приду и скажу тебе все. Один день я увижу свет. Назад дороги нет.